заколоченный. Вошел священник озабоченный, что мрак тот светом осветить, Христу заблудших обратить. Вошел туда он с золотым крестом и с толстой Библией в руках притом, и говорил про страшный суд, что муки грешников там ждут. Страх Божий он призвал на них, чтоб чти великий всех святых, и жертвуя на Божий храм, шли к чудодейственным мощам. Перед иконой склонясь, в посте всю жизнь прошли, молясь, и знаешь, что хоть так живешь, однако ж грешником помрешь. А Бог он там, авось простит. Но в этот час подъехал к той тюрьме служитель Бога молодой пенсне. Писанье дал Бог прочитать, что зэков надо навещать. Он на субботе долго говорил, что сам Господь день этот освятил, что Бога надо достигать, свиного мяса не жевать. Поку он карами грозил, ты ж дед от веры отступил, безгласным идолом кадишь, а вот субботы не хранишь. Он Богом старика стращал, а тот анафеме предал пред всей толпой еретика, и продолжалось так пока. Вошел еще один святой, он посмотрел на этих двух, сказал: религиозный дух, за что Сын Божий умирал, во всем нам Бог свободу дал. Да он же всех давно простил и мир нам этот подарил, чтоб каждый был из нас здоров, не знал долгов и докторов. То брался бесов изгонять, то принимался танцевать, двух проповедников ругал, за что Христос наш умирал, чтоб мы имели все сполна, а в той лучшие дома. И на Канарах дорогих всех больше быть должно святых. Братва сидела, не дыша. Но вот вошел еще и от дверей, сказал Еговы имя всех важней, но мирс к зэкам не попал, себя свидетелем назвал. И вдруг валила целая толпа, и каждый дал учение сполна. Один, что телевизор грех, другой принес священный смех, а третий всех призвал простить и зэков 10 раз крестить. И кто пел песни в стиле рок, а кто сказал: в Сибири Бог. И все учили зэков жить, что можно и нельзя носить, что тот, кто галстук одевал, тот душу демонам продал. Хозяина хватил удар, и посмотрел на этот старый вор, от мысли голову рукой подпер, перед присутствием братвы сказал: ребята, вы правы, нам время здесь подумать о душе, вы убедили в этом нас уже. Но я скажу вам без стихов, здесь зэков меньше, чем попов, учений всяческих полно, а выбрать надо лишь одно. И так тяжел этот вопрос, жаль, не пришел сюда Христос. Из вас ведь каждый говорит, что прав, и всех других винит. Мы бы послушали Христа, но, видно, истина проста. На зоне, ребята, давно отбой, берите книжки и кресты с собой. Нам зэкам хватит Библии одной, мы вместе все ее прочтем и кого надо позовем. С тех пор идет уже который год, а старый вор служение несет. Да он давно уже не вор, он стал священником с тех пор. И зэки там сидят гурьбой, и к ним приходит Дух Святой, толкует Библии слова и производит чудеса. И тут уж всякий согласись, что души грешные спаслись. Бог может зэков изменять, и зона стала убывать. Скоро закроется совсем.